Глава 40. Вырождение плотской любви в будущем. Любовь на Земле всегда являла собой две значимости, относительно которых и подразделялась на любовь духовную и любовь физическую. Здесь не надо долго вдаваться в подробности, чтобы объяснить соотношение данных определенностей между собой и выявить преимущественное положение духовного над физическим. Духовная любовь содержит в себе все разновидности проявлений любви, кроме плотской. Можно даже дать иерархию любви, частица которой присутствует в каждом индивиде, так как любовь включает в себя разновидности проявлений своей силы к абсолютно всем одухотворенным и неодушевленным конструкциям, которые имеются в этом мировом эгрегоре. Любить можно все, что существует, и с различной силой. Совершенствуя себя, каждый индивид развивает в себе различные чувства любви. И так как по мере собственного прогрессирования индивид в физическом теле первым навсегда расстается именно с этим телом, то следовательно он избавляется от необходимости развивать далее и физическую любовь. Предельная стадия совершенства любви плотской заканчивается со сбрасыванием навсегда физической оболочки, либо раньше. Последнее случается тогда, когда душа в теле настолько опередила в развитии саму физиологию, что своей энергетикой просто подавляет структуру тела. И обычно это происходит с самого низкого плана физиологии, половой чакры, которая, закрываясь, не пропускает энергию в соответствующие органы. И если человечество в ближайшие 2000 лет не закончит свое развитие трагически, то впоследствии именно физическая любовь перестанет представлять для людей какую-либо значимость, так как высокоморальная и нравственная жизнь просто не позволит проявить себя данным образом. Да и вообще, органы оплодотворения – впоследствии подвергнутся атрофации и поэтому не будут давать о себе знать в той степени, в какой это ощущается на данной стадии развития. А для сохранения рода возникнут и более безопасные и высокие методы получения и выращивания детей, относительно которых потомство будет не только здоровым, но и на заказ интеллектуальным и красивым.